Хочешь в коммунизме жить? Живи. И Левин стал перечислять успехи. У одного в многотиражной газете завода «Серп и молот» напечатано 4 стихотворения, у другого 2 в газете «Труд». Третий в прошлую среду читал отрывки из своей поэмы по радио, а стихи сразу 6 членов объединения отобраны для сборника «День поэзии». Левин называл фамилии, некоторые из них были мне известны: Эльмира Котляр, Игорь Шоферан, Нина Белосинская, Дина Терещенко. Их стихи с предисловиями известных поэтов я читал недавно в литературной газете под рубрикой «Доброго пути». Перечислив достижения, Левин объявил, что сегодня будет читать стихи Нина Белосинская. О Нине я знал из той же литературной газеты, что она фронтовичка, хорошо знает жизнь, и это видно по ее стихам. Вероятно, в магистрали она пользовалась большим уважением. Когда она вышла к столу, зал почтительно притих. Стихи ее были откликом на недавнее постановление партии правительства о создании на производстве бригад коммунистического труда. Поэтесса заговорила негромко, сдерживая очевидное волнение. «Вчера я была на станции «Москва-сортировочная». В бригаде, где рабочие взяли на себя обязательство жить и трудиться по-коммунистически. Не в отдаленном будущем, а прямо сегодня, сейчас. Самые обыкновенные на вид люди, а поставили перед собой такую задачу. Я поняла, что не могу не откликнуться на то, что увидела. Стихи сложились сами собой. Придя домой, я их записала. Сначала я подумала, что Белосинская шутит. Я сам работал в бригадах, принимавших на себя пустые, сочинявшиеся парткомами обязательства. Парторг давал их рабочим подписывать, а что потом с ними делать? Отсылать в райком или выкидывать на помойку, неизвестно. Я подумал, если поэтесса фронтовичка, значит, о реальной жизни какое-то представление имеет. Если она всерьез верит в эти обязательства, значит, они отличаются от тех, которые мне приходилось принимать. Нина читала вполголоса с домашней интонацией. «Знаете вы адрес коммунизма? Он совсем недалеко отсюда. До него доехать на трамвае можно». Из стихов выходило, что до этого коммунизма, то есть до станции «Москва-сортировочная», можно доехать за несколько минут. Сел, доехал. А там люди, которые уже сегодня живут, трудятся и любят, как при коммунизме. Я задумался. Ну, если эти люди живут, как при коммунизме, значит, живут хорошо. Не в телячьих вагонах, а, по крайней мере, в пассажирских. Как они любят по-коммунистически. Чтобы вообразить это, я был, видимо, еще слишком целомудрен. А вот как это — работать по-коммунистически? Я, конечно, классиков марксизма-ленинизма практически не читал. Знания мои об этом предмете были очень приблизительны. Но мысля логически, я себе представлял, что уж при коммунизме-то люди будут работать поменьше. Немного по способности человек потрудился, а там руки отряхнул, душ принял и наслаждается по потребности общением с книгой, музыкой, семьей, друзьями, природой. Или по Маяковскому. «Землю попашет, попишет стихи». Особо, естественно, не напрягаясь. А по стихам выходит, что работать при коммунизме надо еще больше, чем раньше. Хотя куда больше. Я, молодой, здоровый человек, сюда еле ноги приволок. А если буду работать еще больше, то и вовсе не доползу. Стихи заканчивались простым вопросом и таким же простым ответом. «Эй, товарищ, хочешь быть счастливым? Хочешь жить сегодня в коммунизме? Если хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь в коммунизме жить — живи». Куда же я попал? Началось обсуждение. Разумеется, я его дословно не запомнил, но приблизительно оно выглядело так. Левин спросил, кто желает выступить. Вызвался Виктор Геленко, взволнованный молодой человек в очках. Я подумал, ну, сейчас он ее раскритикует. «Прошу простить», — начал он, — «если моя речь будет не очень гладкой. Мы только что услышали стихи, после которых хочется не говорить, а молчать и думать. То, что мы услышали, — это больше, чем стихи. Это... даже не знаю, как выразиться. То есть я, разумеется, читал о создании подобных бригад, но мне такое событие при всем политическом значении не казалось достойным поэтического отклика. Нужен был взгляд человека, который не только сам умеет в малом увидеть великое, но и наши глаза повернуть в ту же сторону. Как бы на этот факт откликнулись наши присяжные стихоплеты? Сочинили бы казенные вирши с дежурными рифмами, вроде «Призма коммунизма», «Дали стали» и так далее. А тут до предела открытый, доверительный, я бы даже сказал, исповедальный разговор с читателем. Разговор тет-а-тет. Без всякой патетики. Интонация самая бытовая. Но в нее вплетается ритм идущего по рельсам трамвая. Это, я позволю себе выразиться красиво, ритм жизни и ритм правды. «По-моему, Нина, — обратился он к поэтессе, — это твоя большая поэтическая удача. И я тебя от всей души поздравляю». Другой оратор. Виктор Забелишенский был покрупнее объемом, и слова его звучали весомей. «Трамвай, о котором эти стихи, — сообщил он, — тот самый трамвай, на котором я каждый день езжу на работу. Он страшно гремит. Он обшарпанный. Пассажиров, как сельдей в бочке. Я всегда наступаю кому-то на ноги, и мне наступают. И я вижу перед собой только озабоченные, иногда даже злые лица. Для того, чтобы я посмотрел на этих людей другими глазами, мне понадобилось слово, сказанное поэтессой». «Не поэтессой, а поэтом», — поправили его. «Прошу прощения», — согласился он, — «я сам ненавижу это жеманное слово поэтесса». Так вот, поэт увидела то, чего мы сами не замечаем. Я не припомню ничего похожего в современной поэзии. Здесь слышится что-то балладное, может быть, идущее от Жуковского. А может быть, тут даже стоит поискать музыкальные аналогии, нечто скрябинское, напоминающее начальные аккорды поэмы «Экстаза». Вскочил еще кто-то и сравнил стихи Нины с живописью Пластова и Дейнеки. В дискуссию вступили и остальные магистральцы. Я увидел, что все они без труда отличают ямб от хорея и анапист от амфибрахия. Анализируя стихи своего товарища, читают на память другие стихи, прыгая от Пушкина к Боротынскому, от Багрицкого к Антокольскому и Луговскому, а то и до Катулла с Овидием добираются. И при этом употребляют слова, которых я за всю жизнь ни разу не слышал: детерминированный, инфернальный, имманентный. Я вышел из ЦДКЖ потрясенный, думая, куда же я попал. В армии и вообще везде, где бывал до этого вечера, я числился среди самых эрудированных и умных. А теперь понял, что я по сравнению с членами магистрали просто невежда. И если эти образованные люди, знающие все на свете, довольствуются членством в литературном кружке и радуются публикацией маленького стихотворения в многотиражке завода «Серп и молот», то на что же я замахнулся? Возвращаясь в тот вечер на электричке в свой вагончик у платформы «Панки», я подумал, что совершил чудовищную ошибку. Меня обуяло паническое желание бежать из Москвы. Я не спал всю ночь, но к утру подумал, что у меня нет иного выхода, как биться головой в стенку дальше. Я сжег мосты, и позорного возвращения домой просто не переживу. К этой главке хотел бы сделать примечание. Многое из того, что я видел и слышал в жизни, встреченных мною людей, их тогдашнее мировоззрение, я описываю иронически. потому что, например, коммунистическим взглядам Белосинской и других людей того времени сегодня никак нельзя отнестись серьезно. Это смешно. Обойти эту тему было бы неправильно. При этом я должен сказать, что Нина Белосинская и Виктор Еленко и Виктор Забелишенский, все уже покойные, и многие другие, разделявшие Нинины взгляды, были порядочными и достойными людьми. Их вера в коммунизм была трагическим и трагикомическим заблуждением, достойным, как сказал бы Хемингуэй, жалости и иронии.